Приложение 1. Слоги, слова и предложения для формирования навыков письма. К уроку 24. М заглавное, а заглавное. М заглавное, а заглавное. М заглавное, а заглавное. Три строчки. А заглавное, М заглавное. А заглавное, М заглавное. А заглавное, М заглавное. А заглавное, М заглавное. Три строчки. А заглавное, М заглавное. М заглавное, А заглавное. А заглавное, М заглавное. М заглавное, А заглавное. Три строчки. М заглавное, А заглавное. М заглавное, А заглавное. М заглавное, А заглавное. М заглавное, А заглавное. Три строчки. К уроку 25. У заглавное, У заглавное, У заглавное. Три строчки. И заглавное, И заглавное, И заглавное. Три строчки. У заглавное, И заглавное, И заглавное, У заглавное. У заглавное, И заглавное, И заглавное, У заглавное. Три строчки. У заглавное, М заглавное. У заглавное, М заглавное, А заглавное. И заглавное, М заглавное, И заглавное. М заглавное, А заглавное, М заглавное, А заглавное. Шесть строк. К уроку 26. Р заглавное, Р заглавное, Р заглавное. Три строчки. Ша заглавное, Ша заглавное, Ша заглавное. Три строчки. Р заглавное, Ша заглавное, Ша заглавное, Р заглавное. Р заглавное, Ша заглавное, Ша заглавное, Р заглавное. Три строчки. И заглавное, Р заглавное, А заглавное. М заглавное, И заглавное, Р заглавное. Р заглавное, И заглавное, М заглавное. Р заглавное, И заглавное, М заглавное, М заглавное, А заглавное. М заглавное, И заглавное, Ша заглавное, А заглавное. М заглавное, А заглавное, Ша заглавное, А заглавное. Р заглавное, А заглавное, М заглавное, А заглавное. Ша заглавное, У заглавное, Р заглавное, А заглавное. Ша заглавное, А заглавное, Р заглавное. По одной строке всего 9 строк. У Миши шар. У Маши шар. У Миши рама, у Маши рама. Все заглавными буквами. К уроку 27. Л заглавное, Л заглавное, Л заглавное. Три строчки. Н заглавное, Н заглавное, Н заглавное. Три строчки. О заглавное, О заглавное, О заглавное. Три строчки. Лара, лира. Лина, Нина, Луша, Луна, Ноша. Все заглавными буквами. У Миши шар, у Маши машина. Анна и Нина шили. Миша тире он. Нина тире она. Ира, запятая, Инна и Нина тире они. Все заглавными буквами с постановкой точки в конце предложения. К уроку 28. Т-т-т. Три строчки. К-к-к. Три строчки. Иран, запятая, талон, запятая, титул, запятая, Тома, запятая. Томат, запятая. Три, запятая. Трон, запятая. Тонна, запятая. Тишина, запятая. Нота, запятая. Трал, точка. Все с заглавной буквы. Тут наш тир. Точка. У тира, тире. Тамара, запятая. Нина, запятая. Миша, запятая. Римма, запятая. Нина, точка. Тут у тира шум, запятая. А там, тире. Тишина, точка. Все заглавными буквами. Кол, запятая. Ком, запятая. Кот, запятая. Кон, запятая. Каша, запятая. Кора, запятая. Кино, запятая. Кули, запятая. Лак, запятая. Лук, запятая. Ток, запятая. Мак, запятая. Мука, запятая. Рука, запятая. Карта, запятая. Карман, запятая. Комок, запятая. Комик, запятая. Каток, запятая. Кушак, запятая. Канат, запятая. Канал, запятая. Молоко, запятая. Молоток, запятая. Калина, запятая. Малина, запятая. Камин, запятая. Нитки, точка. Все заглавными буквами. У Миши шило, точка. У Маши нитки, точка. Миша и Маша шили кушаки, точка. Шура, запятая. Нина и Макар ушли на каток, точка. Все заглавными буквами. Тут наша школа, точка. Там уроки, точка. Все заглавными буквами. К уроку 29-му. И, три строчки. ССС, три строчки. Рамы, запятая. Мыли, запятая. Мыты, запятая. Ныли, запятая. Норы, запятая. Раны, запятая. Рынок, точка. Все заглавными буквами. У Миши мыло, точка. Он мыл руки, запятая. Мы мыли руки мылом, точка. Маша и Кира мыли руки, точка. У Киры и у Риммы руки ныли, точка. Все заглавными буквами. Сын, запятая. Сон, запятая. Сук, запятая. Сани, запятая. Сало, запятая. Суша, запятая. Сито, запятая. Сыра, запятая. Салат, запятая. Сырок, запятая. Сурок, запятая. Сосна, запятая. Насос, точка. Все заглавными буквами. Тут стоит сосна, точка. Миша сыт сыром, точка. Там сыра, точка. Тут сор, точка. У мамы салат с сыром, точка. У Риммы тире шары, точка. У Маши шары. Точка. Мила мыла рамы мылом. Точка. Все с заглавной буквы. К уроку 30-му. ДДД заглавные буквы, 3 строчки. ППП заглавные буквы, 3 строчки. ХХХ заглавные буквы, 3 строчки. Сад, запятая, сады, запятая. Мода, запятая, дума, запятая, душа, запятая, надо, запятая, сок, запятая, Дима, запятая, Динамо, запятая, радио, запятая, диктор, точка. Все с заглавной буквы. У нас дом, точка. Дома, тире, душ, точка. Наша мама, тире, диктор радио, точка. Все с заглавной буквы. Пар, запятая, мол, запятая, пир, запятая, пыл, запятая, пил, запятая, парта, запятая, парус, запятая, полка, запятая, пудра, запятая, пышка, запятая, мушка, запятая, парик, запятая, пират, запятая, пион, запятая, пилот, точка. Все с заглавной буквы. Хор, запятая, хата, запятая, хина, запятая, хаос, запятая, холод, запятая, хлопок, запятая, хорист, запятая, поход, запятая, пух, запятая, пахал, запятая, пас, запятая, пастух, точка. Пастух Прохор, точка. Все с заглавной буквы. Стадо у нас. Пас пастух Прохор, точка. У Прохора хорош опыт, точка. Скот у Прохора сыт, точка. У Прохора хорош уход, точка. Хорош уход, запятая. Хорош и доход, точка. Все с заглавной буквы. К уроку 31-му. ЗЗЗ с заглавной буквы, 3 строчки. ЕЕЕ с заглавной буквы, 3 строчки. Зал, запятая. Зона, запятая. Зима, запятая. Замок, запятая. Запах, запятая. Закон, запятая. Задор, запятая. Затор, запятая. Заносы, точка. Законы, запятая. Розы, запятая. Морозы, запятая. Кукуруза, запятая. Кукушка, запятая. Козы, точка. Все с заглавной буквы. У нас кукуруза, точка. Хороша кукуруза на корм скоту, точка. У нас сыты козы, точка. Все с заглавной буквы. Внизу кинозал, точка. Тут мы смотрим кино, точка. Все с заглавной буквы. Тут шахматы, запятая, шашки и домино, точка. Все с заглавной буквы. Ел, запятая, если, запятая, сено, запятая, сети, запятая, лето, запятая, тело, запятая, лес, запятая, река, запятая, поле, запятая, репа, запятая, ракета, точка. Все с заглавной буквы. Река широка, запятая, лес темен, точка. Лето красное, запятая, наша страна велика, точка. Все с заглавной буквы, ее пишется как буква Е. Хорошо на реке летом, точка. С заглавной буквы. К уроку 33-му. ВВВ с заглавной буквы 3 строчки. ЖЖЖ с заглавной буквы 3 строчки. Вал, запятая, вол, запятая, выл, запятая, весна, запятая, вышка, запятая, вилка, запятая, заводы, запятая, советы, точка. Все с заглавной буквы. В саду вишни, точка. В лесу звери, точка. В доме тепло, точка. Все с заглавной буквы. В школе светло, точка. В классе висит доска, точка. На доске пишут мелом, точка. Все с заглавной буквы. Жар, запятая, жир, запятая, жук, запятая, жало, запятая, жижа, запятая, жила, запятая, жатка, запятая, жажда, запятая, железо, запятая, жасмин, запятая, урожай, запятая, журнал, запятая, журналист, точка. Все с заглавной буквы. Зерно жнут жатками, точка. Летом жарко, точка. Жукова Жанна жила в интернате, точка. Она ждет каникул, точка. Все с заглавной буквы. Дикие животные живут в норах, точка. Все с заглавной буквы. К уроку 34-му. И краткое, и краткое, и краткое с заглавной буквы. 3 строчки. Мягкий знак, мягкий знак, мягкий знак, заглавная буква, 3 строчки. Пай, запятая, рой, запятая, мой, запятая, твой, запятая, свой, запятая, надой, запятая, сарай, запятая, лей, запятая, клей, запятая, лейка, запятая, пой, запятая, шей, запятая, сей, точка. Все с заглавной буквы. За правое дело стой смело, восклицательный знак. Мой руки перед едой, точка. Закрывай воду от мух и пыли, точка. Нам нужен высокий урожай, точка. Мы не хотим войны, точка. Все с заглавной буквы. Ёж, запятая, елка, запятая, мое, запятая, твое, запятая, свое, запятая, все, запятая, поет, запятая, жует, запятая, ведет, запятая, ведра, запятая, овес, запятая, лен, запятая, свекла, точка. Все с заглавной буквы. Буква Ё пишется с двумя точками наверху. Мы сеем лен, точка. Мы сажаем свеклу, точка. Лен дает волокно, точка. Из волокна ткут ткани, точка. Свекла идет на сахар, точка. Он идет и на корм скоту, точка. Все с заглавной буквы. Буква Ё пишется с двумя точками наверху. Ель, запятая, мель, запятая, ось, запятая, лось, запятая, соль, запятая, моль, запятая, конь, запятая, куль, запятая, олень, запятая, линь, запятая, сеть, запятая, окунь, запятая, день, запятая, коньки, запятая, деньки, запятая, сельский, точка. Все с заглавной буквы. Наступил жаркий летний день. Точка. В нашем дворе есть ель. Точка. Зимний день короток. Точка. Мель за день скрылась под водой. Точка. Все с заглавной буквы. К уроку 36-му. ББ с заглавной буквы 3 строчки. ГГГ с заглавной буквы 3 строчки. ЧЧЧ с заглавной буквы 3 строчки. Бал, запятая. Бак, запятая. Бок, запятая. Бас, запятая. Бук, запятая. Бор, запятая. Бой, запятая. Боль, запятая. Рыба, запятая. Шуба, запятая. Булка, запятая. Банка, запятая. Балка, запятая. Борьба, запятая. Работа, запятая. Забота, точка. Все с заглавной буквы. Гуси, запятая. Горы, запятая. Годы, запятая. Уголь, запятая. Горло, запятая. Голос, запятая. Огород, запятая. Гайка, запятая. Гроза, запятая. Герой, запятая. Грамота, запятая. Награда, запятая. Книга, запятая. Бригада, запятая. Итоги, запятая. Игла, запятая. Игра, запятая. Друг, запятая. Подруга, запятая. Договор, запятая. Тревога, запятая. Багаж, запятая. Организм, точка. Все с заглавной буквы. Нина Балаева, бригадир бригады животноводов. Точка. Ее бригада работает дружно. Точка. Бригаду награждали грамотами. Точка. Все с заглавной буквы. Буква Ё пишется с двумя точками наверху. Часы, запятая. Чаша, запятая. Чай, запятая. Чан, запятая. Чек, запятая. Чугун, запятая. Чебан, запятая. Чулан, запятая. Чертеж, запятая. Чернила, точка. Все с заглавной буквы. Буква Ё пишется с двумя точками наверху. Иван Чугунов – хороший мастер, точка. Он чинит наручные часы, точка. Все с заглавной буквы. К уроку 37-му. Я-я-я с заглавной буквы 3 строчки. Ю-ю-ю с заглавной буквы 3 строчки. Яша, запятая. Ясли, запятая. Яма, запятая. Ягоды, запятая. Маня, запятая. Зоя, запятая. Воля, запятая. Земля, запятая. Дядя, запятая. Няня, запятая. Дитя, запятая. Линия, запятая. Молния, запятая. Ребята, запятая. Зверята, запятая. Телята, запятая. Яблоко, запятая. Яблоня, точка. Все с заглавной буквы. Дети ходят в ясли и садик, точка. Горе было матерям в старое время, точка. Все с заглавной буквы. Юля, запятая. Юра, запятая. Варю, запятая. Даю, запятая. Варя, запятая. Дарю, запятая. Полю, запятая. Колю, запятая. Люди, запятая. Люблю, запятая. Солю, запятая. Рисую, запятая. Играю, запятая. Читаю, запятая. Июнь, запятая. Июль, запятая. Конюх, точка. Все с заглавной буквы. Юра и Юля играют юлой, точка. Юрий Юшков любит зиму. Он играет в хоккей. Точка. Юлин любимый герой. Тире. Юрий Гагарин. Точка. Люди в лютую стужу надевают шубы. Точка. Все с заглавной буквы. К уроку 38-му. Э-э-э с заглавной буквы 3 строчки. Ф-ф-ф с заглавной буквы 3 строчки. Это, запятая, это, запятая, эхо, запятая, этот, запятая, этаж, запятая, этажерка, запятая, поэт, запятая, экран, запятая, энергия, запятая, эмаль, запятая, экономия, запятая, эпоха, запятая, этап, запятая, эскадра, запятая, эстрада, запятая, электричество, точка. Все с заглавной буквы. В лесу раздавалось эхо, точка. Пушкин великий поэт, точка. Экономьте электрическую энергию, точка. Все с заглавной буквы. Фома, запятая, Феня, запятая, Федя, запятая, флаги, запятая, фартук, запятая, фабрика, запятая, форма, запятая, ферма, запятая, шарф, запятая, туфли, запятая, фуфайка, запятая, фонарь, запятая, фитиль, запятая, футбол, запятая, фамилия, запятая, телефон, запятая, телеграф, запятая, профессия, запятая, профессор, точка. Все с заглавной буквы. Фаина Филатова работает на трикотажной фабрике, точка. На этой фабрике шьют фуфайки, запятая, футболки, запятая, вяжут кофты всяких фасонов, точка. Федор открыл форточку флигеля. Точка. Фермер Федот зажег фонарь около фермы. Точка. Все с заглавной буквы. Буква Ё пишется как буква Е. К празднику дети сфотографировались всем классом. Точка. Все с заглавной буквы. К уроку 39-му. ЦЦЦ с заглавной буквы 3 строчки. Ща-ща-ща с заглавной буквы 3 строчки. Твердый знак с заглавной буквы 3 строчки. Улица, запятая. Курица, запятая. Птица, запятая. Синица, запятая. Цех, запятая. Цеп, запятая. Цена, запятая. Цирк, запятая. Яйцо, запятая. Лицо, запятая. Овца, запятая, рукавица, запятая, красавица, запятая, зорница, запятая, горница, запятая, граница, точка. Все с заглавной буквы. В краю отцов он был не из последних молодцов, точка. Будь предан родине всем сердцем, точка. Все с заглавной буквы. Щука, запятая, щека, запятая, щенок, запятая, роща, запятая, чаща, запятая, щи, запятая, щевель, запятая, пища, запятая, щит, запятая, защита, запятая, защитник, точка. Все с заглавной буквы. Щи и борщ, тире, горячая пища. Щевель, тире, травянистое, запятая, дикорастущее растение кислого вкуса, точка. Надя Щепова и Валя Щепкина учатся в деревне Щегловке, точка. В чаще рощи пел щегол, точка. Щеголь щелкал семечки, точка. Щербатый щит защищал окно от ветра, точка. Все с заглавной буквы, буква «Ё» пишется как буква «Е». Съела, запятая. Въехал, запятая. Съехал, запятая. Съест, запятая. Съест, запятая. Въезд, запятая. Объезд, запятая. Подъезд, запятая. Разъезд, запятая. Объем, запятая. Подъем, запятая. Объявление, запятая. Объяснение, точка. Все с заглавной буквы, буква «Ё» пишется с двумя точками наверху. Муму съела пол тарелки и отошла. Точка. Герасим схватил Муму и стиснул ее в своих объятиях. Точка. Дом был объят пламенем. Точка. Подъехали пожарные, запятая. Потушили огонь и разъехались. Точка. Митинги проходили с большим подъемом. Точка. Все с заглавной буквы. Буква «Ё» пишется как буква «Е».